благодарность. Огромное спасибо Владимиру Клюзнеру. «Крылатость, эстетика, антураж». Елене Корке. «Самобытность и черт нам не братство». Светлане Боярской. «Тонкие материи и беззаветность». Илье Рабиновичу. «Риторика, стилистика, деформация сознания». Елене Шабалиной. «Лингвистический жемчуг и реновация романа». Евгению Ковалю, советнику по широчайшему кругу вопросов. Елене Тюль. «Тюльность и поддержка». Евгении Гадас. «Потусторонность, буддизм, неистовство». Шурику, а.к.а. Шурик с приветом, драма, динамика, бытовой реализм. Ире Шустерман, эксцентричность и графический дизайн. Наташе Филипповой, полемика, азарт, брейнсторминг. Юлии Олеговне Польчин, астрофизика и лунные слоны. А также пане Александре Сашневой, Алыч и всем, принявшим участие в создании романа, за неоценимый вклад в русскую литературу. Отдельное спасибо Сергею Васильеву и группе «Аукцион» за песню «Ушла» из альбома «Бадун». Спасибо за ваше время и интерес, проявленный к этой книге. Ваше внимание очень ценно для меня, поскольку прочитанное произведение — лучшая награда для автора. Роман никак не рекламируется, его судьба в ваших руках. Единственными способами продвижения этой книги будут отзывы в библиотеках и размещение ссылок на мой сайт janros.net в соцсетях и других интернет-ресурсах самими читателями. Ян Росс. Конец книги. Запись произведена в студии Рекс Сквер. Читал Александр Клюквин.